Здравствуйте, оперативный дежурный Михаил, здравствуйте. Слушай, приходи за булочкой. Алло. А? За булочкой приходи. Куда вы звоните? За булочкой приходи. Как кто приходи за булочкой? Скинешь ему за гвоздям, за дранушем сходи. Вы куда звоните? Знаешь Ваську, а? Вы куда звоните, объясните мне, пожалуйста. Вы звоните в полицию. Жалко ведь вас, нищета ебаная. Но мы это все исправим. Полиция, крысы. А вот уже это другое дело. Слушаю вас. Слушай, приходи за получкой. За какой получкой-то? Вы куда звоните? Получкой приходи. Скинешь ему за гвоздям, за дранушем сходи. Вы куда звоните? Я там прямо, на прямушку. Кому? А? Кому звоните вы? Знаешь Ваську? Какую Ваську-то? Коротко как? Звоните. Ваське поклон! Я слушаю вас. Слушай, споешь? Ты сюда прекращай звонить, урод. Сам же слышу, у тебя язык такой непутевый. Не звони сюда больше. Сейчас там булочку как раз делить будут. Сидите и делите. Я сказала, сюда не звони. Надо ехать на зону. Не звони сюда, я тебе сказала. Я тут живу, вот близко. Полиция. Это ты, Аль. Адрес назовите свой. Я тут живу, вот рядышком. Адрес назовите свой. Это надо ехать на зону. Адрес назовите свой. Сейчас там булочку как раз делить будут. Я говорю, адрес свой назовите. Ну, а с Ракульского не хочешь? Чего не хочешь? Ну, а с Ракульского не хочешь? Сусок коровий. Сам же слышу, у тебя язык такой, непутевый. Тебе больше делать нечего? Да. А? Знаешь Ваську? Слышь ты, Васька, блядь, я сейчас определю твой номер телефона, блядь. Приеду туда и заберу тебя в отдел, и ты будешь очень долго здесь сидеть. Жалко ведь вас, нищета ебаная. Сам ты нищета ебаная это, блядь. Придурок ты ебаный, блядь. Я тебе сказал, я сейчас определю твой номер, блядь, приеду за тобой. И ты будешь очень долго плакать потом здесь. Чуть-чуть. Понял ты, Васька? А я думал, ты крыса. Блядь, сам ты крыса, и крыса тебя родила, блядь. Парашки. Придурок, блядь. Сколько классов ходит в октябре? Алло? Слушай. Алло? Слушай, приходи за получкой. За получкой? А? За получкой приходи. А куда? Я там прямо, на прямушку. Ну-ну, недолго так тебе, Петя, осталось, недолго. А? Недолго тебе, Петя, осталось, недолго. Знаешь Ваську? Лёшку знаю. Ваське поклон! Знаешь, Лёшку знаю. И Ирку знаю. Жалко ведь вас, нищета ёбаная. Ну-ка, на, послушай-ка. Да. А? Ну-ка, поговори со мной. Слышь, подожди, где у тебя та женщина-то? В командировке. Которая, сука, блядь, говорит. А? Которая постоянно, сука, блядь, говорит. Где она? В парашке. Ну да, она матюкается постоянно по телефону. Жалко. Ну чего, где она? Позови ее телефончику. Членораздельно говори. Я членораздельно говорю? Не особо. Не особо, да? Я говорю, женщину к телефону пригласи. Да толку не будет. Толку не будет, думаешь? Сколько классов кончил, говори. Ну ты-то два кончил. Сколько классов кончил? Ты-то два, я знаю, кончил. Тебя 9 лет учили, ты 2 класса кончил, так? 2 класса образования. У тебя. А? Да, учили тебя 9 лет. Да. 2 класса кончил. Знаешь Ваську? Ну а у меня-то нормально с образованием, ты не переживай. Понимаешь ли? Понимаю. Ты будешь петь песни петь сегодня, нет? Но мы это все исправим. Исправишь? Твои песни сегодня. Я соблала приеду. Не будешь, что ли, петь-то? Так запевай, ёпцевай. Завтра я тебе сам позвоню, договорились? Завтра, послезавтра я тебе сам позвоню. Вот и ля-ля, Лёленька ты, да? Я тебе серьезно говорю, завтра, послезавтра я ей позвоню сам. Сам же слышу, у тебя язык такой, непутевый. У меня нормальный язык. Это у тебя не путевый. Зачем ты мне звонишь? Я тебе что, друг, сват, брат? Жить тебе мешаю. Ты мне зачем звонишь? Ну, а с Ракульского не хочешь? А? С Ракульского? Да. Вот ты куда замахиваешь? Споешь? Ты споешь. А я послушаю. Это крыса! Ты споешь, а я послушаю. Вот, с Виспуном. Да, да. Да. Ну давай базарь, базарь. Сусок коровий. Кто, ты? А? Ты сусок коровий. О. Ах ты. Это у тебя кликуха такая, сусок коровий, так? Так? Разговаривает, когда дела где-то есть. Конкретно, а это что, лепят какой-то такой. Лепят, да? Детский, но уже взрослый. Да я нарочно время тяну, это все записывается. Тюли-пули. Ты что думаешь, вот так и можно постоянно звонить, дурить будешь? Не, дружок. Да. Тебе уже все, ты на крючке, на капитальном. Да. Все, последний разик звонишь. Да. Я тебе серьезно говорю. Сегодня выключу, завтра я буду знать твой номер телефона и кто ты есть на самом деле, что ты за чмо. За получкой приходи. Я приду. За это отвечать. За получкой? Ну, ты приезжай туда, сейчас там будет. За получкой-то ты придешь. Ты скинешь ему журой. Скинешь ему, да? Да. Ладно. Ну, скинешь ему. Скинешь ему, да скинешь ему. Сейчас там булочку раз делить будут. Скинешь ему, да? Иногда к нему захожу. Да? Да. Скинешь меня, за что мне там причитается? Не верблюдов. Да за что причитается? Так ты что один все звонишь? А где женщина, которая с тобой была? Парашка. Да? Где она, эта мадам-то? Парашка. Где? Парашка. Куда девал? Куда ты где девал-то? Давно уже нету. Или она трезвая сегодня? Крыса! Кто, ты что ли, крыса? Блин, или так ее зовут? Я знаю твою подноготную, которая за 9 лет имеет 2 класса образования. Да. 9 лет, 2 класса, да. Это у тебя 9 лет, учили тебя. Я 2 класса ты кончил за 9 лет, да? Хороший ты человечек. Да я знаю. Меня и все хвалят. Правильно. Тебя будут хвалить. Тебя... Тоже, да, отличился ты практически. Но мы это все исправим. Ну, так, я понимаю. Ясно. Угу. Тюли-пули. Добрать. Ладно. Ну что, поговорили, хватит? Если убьют, проще жить. Давай, ладно, ложись спать. Ничего, господи. Еще стопочку пропусти, ложись спать. Все понял? Что в Дорогинину? Чего в Дорогинину? В законе, тут с этого, с Ракульского. Ты чем из Ракульского? Да. Дорогиня тебя найдем, что ты переживаешь? Ну, мы это все исправим. Недалеко Дорогиня-то. Кто говорит-то? Я говорю. Жуй как свой. Будешь жевать. Только было бы чем тебе жевать потом. Понимаешь? Ну, было бы чем жевать. Ты что думаешь, вот так тебе сейчас рук будет сходить? Да. Да? Завтра, послезавтра ты поймешь, что это далеко не так. Я сегодня ездил в Макарев. И кухню-то надо обмывать. Завтра ездил в Макарев. Завтра поеду в Макарев. Сегодня уже ездил. Написал заявление. И кухню-то надо обмывать. Твою-то? Да. Что, дебил тебя зовут, да? Или сосок коровий? Как там тебя? Да? Сосок коровий. Тебя зовут, да? Ага. Понял. Да, это что? Понял тебя. Сейчас я Сережке позвоню. Мне, блядь, приедут и вас тут всех накроют. Кого ты позвонишь? Понял? Тебе, и тебе причитается. Ну, ты подумай. Нет. Что, и тебе причитается там, да? Ну, подумай. А где баба-то у тебя? Ей причитается. Парашки. Где врашки? Парашки. Ну нихуя, ты веселый парень. Ты там этому звонил сколько? По 2.05-то. Там тебе приколу-то присвоили. 2.05, мужик-то тебе что сказал? Позвони ему, повесели его. Со мной хватит, поговорил, теперь ему позвони. Понял? Слабо. Ну, 2.05 ты позвони, ты все ему звонишь. И, а потом мне позвонишь еще раз. Давай, 2.05 позвони. Повесели мужика, да ему скучно одному, давай. Здравствуйте, Гуркас. Приходи за получкой. За получкой? А куда приходить-то, адрес скажите? Вкинешь ему за гвоздям, за дранушем сходи. Боже, и по хохлядке, что ли, к нам попали. Вот, вы приезжай туда, сейчас там булочку как раз делить будут. Получку? Ну куда приезжать-то, адрес ты не говоришь? Что пиво привези, адрес не говоришь? Что уж получку делить будут? Адрес-то скажи мне, куда подъехать? Около этого, около княж Погоста. Погоста? Да. Город-то какой? Скажите, вы нам хоть откуда вы нам звоните? Мне вот интересно, откуда вы к нам попадаете? С Хохляндии, что ли? Валеты. Какое? Валеты не заходили. Валеты? А? Это валеты у тебя уже в голове. Да. Да, вот у тебя валеты, точно. Что? Смеешься? Ваське поклон. Что, бабке? Знаешь Ваську? Жвачку? Давай. Ваське поклон. Говорит по-хохлядски, честное слово, прям похвалом какой-то. Ну да, опять начинает хулиганить. Прям вы по нас скучаете. Прям скучаете. Вот звоните, покой нам не даете. Вам, наверное, скучно там, да, в деревне какой-нибудь хохлядский? Там же слышу, у тебя язык такой, непутевый. Да у вас прям язык хохлядский, честное слово. Наверное, попадаете к нам. Кондрово. Калужская область. Какого? Вы скажете, мужчина, где, откуда вы звоните нам хоть? Город какой? Около княж Погоста. Погоста? Ой, я вообще ничего не понимаю. Не могу понять. Все, поляки, блин. За получкой приходи. Положите трубку, не хулиганьте. Вот как бы... Алло. Слушай, приходи за получкой, а? Ты что ко мне привязался, а? За получкой приходи. Да сейчас я милицию позвоню. Знаешь Ваську? Идиот, ты что привязался? Забудь об телефон, сволочь такая. Уже раскрутка пошла, понял? Тварь. Старый ведь дурак, еще дурак. Хоть бы учился разговаривать, то по руку. Иди нахуй отсюда, больше не звони, скотина. Ты сначала успокой своих проституточек. Шарапов. Что ты? Шарапов. Что ты? Хуже выбиться, блядь. Пойдем, ебаный, блядь. А Сракульского не хочешь? Чего? Зубкова. Ну? Приходи за получкой. За какой? За получкой приходи. Да иди к лешему. Вот он митинг. Да. Слушай, приходи за получкой. А? Да заколебал ты, блядь. За получкой приходи. Слушай. Приходи за получкой, а? За получкой приходи. Знаешь Ваську? Какого Ваську? Ваське поклон! Вот и ля-ля, Лёленька ты, да? Приходи за получкой. Шарапов! Алло, вы куда звоните? Приходи за получкой. Ты кому звонишь-то? Хуй старый, блядь! За получкой приходи. За получкой приходи. Ты куда звонишь? Ты хоть номер правильно набирай. Знаешь, ты не туда попал ты. А? Не туда попал. Знаешь Ваську? Какой чужой? Нету никого. Ваське поклон. Да. Слушай, приходи за получкой. Чего? Что приходи? Да куда звонить-то? Приходи за получкой. Я спрашиваю, куда звонишь? Знаешь Ваську? А? Знаешь Ваську? Не понял. Ваське поклон! Слышь, сестулька, валеты не заходили? А? Ты откуда звонишь-то? Около княж Погоста. Около кого? Около этого. Около княж Погоста. Сам же слышу, у тебя язык такой, непутевый. Я с кем разговаривать хотел бы узнать. Шарапов! Шарапов? Да. А я Комраков. Твоя клиника коровье вымя теперь в справочнике. Что в справочнике? В справочнике я работаю в санспецстанции. Обмыл или нет? Клиникуху тут надо обмывать. Кого? Клиникуху тут надо обмывать. Какую клиникуху? Сусок коровий. Давай, ладно. Обмывай. Приходи за получкой. Приду. За получкой приходи. Приду. Вот когда митинг проедешь, а там еще несколько пересадок. И вот там встретишься. Хорошо. Уже выхожу. Прямо на прямушку. Хорошо. Уже выхожу. Сейчас шнурки завязываю. Ага. Алло. Сусок коровий. А? Ты что, вообще дурак, что ли? Тюли-пули. Ты что, привязался? Сигвальник, тебе надо, дурака. Приходи за получкой. Старый черт, а все дурак. Приходи. А? Ведь я же позвонил в милицию, я только пожалел тебя, дурака. Если бы я заявление написал, они бы тебя нашли и посадили к чертовой матери, дурак ты. А вот уже я зафиксировал твой номер, и уже раскрутка пошла, понял? Вот я тебе и говорю, если ты не отстанешь, я вызываю милицию. Они изыскивают твой номер и тебя посадят. А ты кому звонишь? Идиот. Кому звонишь? Разъебай ты чертов. Слышь, сестрюля. Сусок коровий. Что? Что ты вывезешь, мудак, блядь, козел ебаный, блядь? Куда ты звонишь, нахуй? Сейчас вот уже я зафиксировал твой номер. И уже раскрутка пошла, понял? Козел ты ебаный, блядь! Знаешь Ваську? Козел! Козел ты ебаный, блядь! Ваське поклон! Идешь ты нахуй! Выклику коровье вымя теперь в справочнике. Иди, иди, блядь! Ебаный! Мудак ты ебаный, блядь! Козел ебаный, блядь! Куда ты звонишь нахуй? Пенсионеру, еб твою мать, блядь, звонишь! Издеваешься, блядь, над пенсионером, ёб твою мать, блядь. Дурак ты, ёбаный, блядь. Что ты выбился, блядь, как параша, блядь, это, навозная. Скинешь ему за гвоздям, за дранушем сходи. Ты чё ж нахуй? Алло, алло, алло. Помоги, Господи. Алло. Слушай, кто ты есть? Кто звонит? А где ты живешь, Ан? Давай я к тебе приду в гости. Зачем? Давай я к тебе в гости приду. Да кто это звонит-то хоть? Да куда звонит? Прости меня, пожалуйста, давай мы с тобой по-хорошему поговорим. А кому вы звоните? Да я баба, бабка старая. Ну и я бабка старая, что надо хоть? Я старая бабка! Ну и что? На нас тебе пизда. Знаешь, какой красивый будешь? Бабка ты старая и матом ругаешься. Ой, я смотрю, ты окончательный дурак. Ну, куда звоните? Я вас спрашиваю, куда вы звоните? Посмейся, дура. Дураки. Дебильные. Дебильные дура. Дурочка дебильная. Отправить тебе психушку надо. Не поняла? Тебя всеру. Я еще раз спрашиваю, куда вы звоните? Сколько тебе не хватает до мозгов, а? Лишние. Вот у тебя чересчур лишние много. Не боюсь, я тебя всеру. Ты меня обдерешь. А это еще посмотрим, кто кого. Ты про что? Про это. Я тебя вообще не знаю, кто ты есть. А я тем более, ты не знаешь, а зачем ты звонишь? Я у тебя спрашиваю, куда вы звоните, кто вам нужен? С кем вот ты разговариваешь? Ну, куда ты вы? Куда разговариваешь? Куда ты звонишь? Приходи, пока сын дома, приходи. Куда приходить-то? Иди сюда. Ну куда, сюда, так ты скажи адрес, я сейчас оденусь и приду. Дурак! Вы кому же звоните? Мужчина или женщина? С вами разговаривает женщина. А вы куда звоните? Вот дурочка. Психушку обязательно тебе надо. Твое место в психушке. Помоги, Господи. Вот еще ты еще Господи просишь. Помоги, Господи. Вот помоги тебе, Господи. Я согласна. Да. Что согласна? На что согласна-то? Слушай, дурачок. Мне 8-6, дурак! Либо чокнулась. 6 лет. Ну что, откуда ты из психушки что звонишь? Я Лариса Алексеевна. А я Дарья Ивановна. Ну, а я Дарья Ивановна. Лариса Алексеевна. Ты мне ответь хоть, кому ты звонишь? Я не знаю, куда ты, вот ты кому звонишь. Я-то ни, никому не звонила и не звоню. А ты вот взяла чужой номер и звонишь. А, как хорошо. Ну, точно, психушка по тебе плачет. Да. Да. Вот и все. Алло. Послушай, кто ты есть? Вот прости меня, пожалуйста, давай мы с тобой по-хорошему поговорим. Вы что, ко мне пристали? А где ты живешь, Анна? Давай я к тебе приду в гости. Сейчас прям разбежалась. Давай я к тебе приду в гости. Пошла ты нахуй. И пошли своего. Гости приду. Туда же. Сейчас я милицию вызову и найдут, откуда вы звоните, сволочи. А, я не могу. Я тебе мать. Пошла ты нахуй, мать. Я тебе мать. У меня мать своя есть. Мать. Не, Господи. Да. Ты по какой хуй звонишь-то? А где ты живешь, Анна? Давай я к тебе приду в гости. Да дура, что ли ты? Кому ты нужна-то? И платишь, кому нужен? Вы что ко мне привязались-то? На нас тебе пизда. Вот и не звони мне. Психушка, что ли, вызвать, дура? Ты слышишь меня? Слышу. Вот прости меня, пожалуйста, давай мы с тобой по-хорошему поговорим. Тебе 86 лет. Да. А мне всего лишь 83. Я тебе мать! Мне 83, ты чего, мать? А где ты живешь, Анна? Давай я к тебе приду в гости. А где ты живешь? Далеко ли идти-то, скажи? Что это ли? А? Приходи! А ты где живешь? Иди сюда! А где ты живешь-то? Приходи, пока сын дома, приходи! Да где ты живешь, как я к тебе пойду? Не боись, я тебя обсеру! Да где ты живешь-то? Давай я к тебе в гости приду. А давай я к тебе приду. Ты слышишь меня, глухой пень? А я вот, видишь, я старый, я глухой пень, а ты молодая, хули. Да я баба, бабка старая. А где ты живешь, бабка старая? Дурак. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Ой, я смотрю, ты окончательный дурак. Да. Я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно говорю. Ну, видишь, какой ты далекий-то. Я на учете состою, у меня билет, блядь, белый. Понимаешь, нет? Есть дураки, клоками, но ты сплошной. Да, я и говорю, я сплошной дурак. Ты, наверное, с тюряги только что выписался. А ты как ты догадалась? Ну, вот как ты догадалась? А, я не могу... Как ты догадалась? Я недавно откинулся. Мне 8-6, дурак! Так я говорю, недавно я откинулся, мне какая разница? С кем ты разговариваешь? А у тебя деньги есть? Деньги есть у тебя? Да. У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Да! Есть сбережения у тебя? Есть какие-нибудь? Да! Ты про что? Я про деньги. Есть тебе деньги? Да. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Ну, хорошо. Деньжат бы мне надо. Может, поделишься? Помоги, Господи. Да? Есть деньги? Послушай. Слушай. Да чего? Ну, говори. С кем ты разговариваешь? Я тебя найду. Вот, я тебя на днях найду. Я определи, завтра определить поставлю, ты позвонишь мне. Я тут и я у тебя буду. Понимаешь, нет? Приходи. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Ай. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжат, а все не расходуй, оставь. Я-то? Да. Ну, хорошо. А на книжке что-нибудь есть? Я книжка. Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Да. Это неплохо. Снимать нет. Будем. Да? Ай. Ну, я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Снимать будем с книжки денежки. Я старая бабка! Так вот и хорошо, под старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Бабка старая! Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? На нас тебе пизда! Есть ли что-нибудь у тебя? На нас тебе пизда! Знаешь, ну ладно, посмотрим, что вот будет. Алло. Алло. Алло, Смольный. Ебать, вообще, блядь, ебать, ни стыда, ни совести, нахуй. Ребята, блядь. До свидания, мужчина. Где ты? Ха-ха, блядь, курица тупорылая. Иди умойся, нахуй. Ты, ублюдок, куда звонишь? А? Ты куда, ублюдок, звонишь? Ты кто, блядь? Ты хавло гребаное. Да чтоб у тебя яйца отвалили. Ты Тимура знаешь, ибо Тимоху. Да-да-да. Ты кто, блядь? А? Алло. Ну, кто-то как ворон. Алло, алло, и что дальше? Назовись, кто ты? А ты-то кто? Блядь, собака ебаная, ты что так нахуй разговариваешь? Ты сам козел вонючий. Нихуя, ты что базаришь, нахуй? Алло. Ты курица тупорылая, блядь, ебать, я тебя узнал по голосу. Послушайте меня, молодой человек. А? Я говорю, послушайте меня, молодой человек. У меня автоответчик. Еще 3 секунды вашего разговора я звоню в милицию. И ваш телефон отключится мгновенно. А вы за свое содействие получите срок. Понятно вам или нет? Тупорылая, иди умойся. Да. Алло. Да, да. Ты кто, блядь? А? Куда звонишь? И чё дальше, блядь? Ты куда звонишь? Нихуя, ты чё базаришь нам? Базарить будешь дома. Базар, блядь. Чего, блядь? Ты чё, хуй срачё, блядь? Я тебе сейчас... Мудак. Ебать, вообще, блядь, ебать, ни стыда, ни совести, нахуй. Ребята, блядь. Ты чё, одурел, что ли? Нихуя, ты чё базаришь, нахуй?